У нас закончилась совсем недавно зима. После зимы иммунитет всегда ослабевает. Многие сейчас испытывают недостаток витаминов, микроэлементов. В итоге у нас сонливость, усталость, ногти ломкие, волосы тусклые. Как правильно питаться весной, чтобы не было проблем? Вообще, что такое правильное питание? Мы сегодня поговорим с двумя нашими прекрасными девушками. У нас сегодня в гостях Трифонова Елена Алексеевна. Это врач-диетолог областного бюджетного учреждения здравоохранения городская клиническая больница номер 4 и Колоскова Наталья Викторовна, заведующая центром здоровья областного бюджетного учреждения здравоохранения городская клиническая больница номер 4. Добрый вечер. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Михаил. Добрый вечер, дорогие слушатели. Давайте сразу же перейдем к тому, что все-таки весна пришла, витаминов нет. Как быть? Ну, конечно, сейчас, особенно вот в эти дни, не хватает солнечного света, не хватает какого-то радостного настроения. И поэтому можно в своем рационе употреблять свежих, побольше свежих овощей и фруктов. На мой взгляд, это должны быть фрукты, окрашенные красным, оранжевым, чтобы и настроение было лучше, и организм получал дополнительное количество витаминов. Из-за разных витаминов у нас иногда не хватает каких-то вот концентраций внимания, да, способности к обучению. Это, по-моему, витамин В1. То есть в зависимости от недостатка конкретного витамина у нас проявляются разнообразные проблемы в здоровье. Например, при отсутствии витамина В6, да, у нас начинаются проблемы с продуцированием Т-клеток, да, и у нас из-за каждого витамина могут быть какие-то проблемы. Вот чаще всего с чем вы сталкиваетесь как врач, когда человек весной к вам приходит на прием и говорит, вот у меня там память хуже, у меня это хуже, у меня это хуже. С какими вот чаще всего вопросами обращаются? Ну, в основном к весне ощущается в большей степени нехватка витамина С. И, конечно, это опять же овощи и фрукты. Конечно, это лимоны, пожалуйста, любой цитрусовый продукт. Они и как раз и окрашены, и помогут справиться вот с этим, с недостатком витамина С. Правда ли, что весной очень важно употреблять продукты, которые в минимальной степени подвергаются термической обработке? Ну, например, готовить лучше на пару, чтобы сохранить все ценные вот эти микроэлементы и витамины? Конечно. Действительно, и технология приготовления пищи должна быть такая, которая сохраняет эти витамины. Ну и, естественно, в свежем виде употреблять все эти продукты тоже нужно. С витамином Е, как я понимаю, сейчас тоже проблемы. И насколько правда, что сейчас очень хорошо использовать в качестве заправки для салатов какие-то нерафинированные масла, там оливковое, тыквенное, кукурузное, в которых очень много витамина Е? Действительно, это так. Больше того, конечно, масла должны быть нерафинированными. И сейчас таких продуктов очень большой и широкий выбор во всех гипермаркетах. Это и тыквенное, это и рыжиковое. Такие масла, которых мы раньше даже как бы и не встречали. Мы знали только подсолнечное нерафинированное. Сейчас выбор достаточно широкий. И льняное, и другие. И пользуйте, пожалуйста. Друзья мои, я заранее хочу предупредить, что у нас прямой эфир. Телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Если у вас будут вопросы для наших прекрасных девушек, вы можете их задавать. И заранее хочу проанонсировать, что мы запланировали вместе с Центром здоровья сделать передачу с гастроэнтерологом в ближайшее время. Да, это так. Мы еще пока не знаем, когда это случится, но гастроэнтеролог уже дал согласие, что тоже придет побеседовать. Да, но мы возвращаемся, опять же, к нашему врачу-диетологу. Елена Алексеевна, вот вы сказали, что витамин С очень важен, очень нужен. Я знаю, что многие любят у нас напитки с ягодами шиповника, с черной смородиной, с клюквой. Насколько это сейчас актуально или, в принципе, можно обходиться лимоном или там зеленым луком, или квашеной капустой? Нет, конечно. Например, отвар шиповника – это действительно один из самых, ну, таких великолепных источников витамина С. И практически во всех лечебных учреждениях используется этот отвар. Ну и, конечно, в домашних условиях это просто замечательная штука. Пожалуйста, морсы клюквенные – это тоже источник витаминов группы, витамина С, и тоже может быть использован. Если у вас есть замороженные ягоды смородины черной, если есть клюква, которая, кстати, очень хорошо хранится и без заморозки, это тоже можно все использовать. То есть, в принципе, можно обходиться без каких-либо таблеток там витаминных, да, а просто вот принимать шиповничек и всякое такое. Ну, тут, конечно, кто к чему будет отдавать предпочтение. И сейчас многие витамины фармацевтической продукты, вернее, фармацевтического производства, они тоже достаточно хорошо усваиваются в организме. Но, на мой взгляд, лучше пользоваться вот такими натуральными продуктами. Опять же, нельзя не сказать про то, что с витамином D у нас весной тоже большие проблемы, и из-за этого многие люди сейчас ходят раздражительные, у многих депрессия, нервозность, срываются друг на друге. А насколько я знаю, витамин D можно восполнять с помощью сливочного масла и молочных продуктов и рыбы. Ну, я бы сказала, что как таковой витамин D не восполняется этими продуктами. Да, предшественники этого витамина, да, пожалуйста. И это масла, которые содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся, да, действительно, в жирной рыбе, содержатся в молочных продуктах. Но витамин D нужно пополнять, и если как бы есть дефицит, то пополнять можно и фармацевтическими препаратами. Я знаю, что еще вот сейчас у многих людей начинаются проблемы с кожей и с ногтями, с волосами. И в этом тоже виновато отсутствие витаминчика А. Из чего можно получить витамин А? И правда ли, что его можно получить только из продуктов животного происхождения, например, сыр, сливки, творог? Но витамин А – это жирорастворимый витамин, и продукты, которые содержат витамин А, например, морковь, нужно употреблять с продуктами, которые содержат жир. Это сметана или растительное масло, чтобы этот витамин усваивался. Все-таки сейчас нужно особое внимание к своему питанию, к своему здоровью, чтобы его максимально сохранить, чтобы не подхватить какую-нибудь болячку. То есть сейчас вот самое время максимально внимательно отнестись к правильному питанию. Конечно. Весна – это время такое, время депрессии, время плохого настроения. Вот. И, наверное, все-таки питание иногда повышает нам это настроение. Поэтому, конечно, правильно питаться обязательно нужно. Многие сейчас начинают ограничивать себя в питании по той причине, что скоро лето, скоро пляжи, а наши девушки на все готовы ради красоты. Поэтому, хотя сейчас недостаток витаминов, они еще начинают себе отказывать в еде, пользоваться разнообразными диетами, чтобы к июню быть прекрасными, хотя они и так уже прекрасны. Насколько сейчас вредно садиться на какие-то жесткие диеты и вообще насколько диеты актуальны весной? На мой взгляд, садиться сейчас на диеты не очень целесообразно, потому что мы только сейчас с вами разговаривали о том, что да, весна – это не очень благоприятное время для организма, для любого организма, поэтому ограничивать себя в чем-то тоже достаточно опасное занятие. Не ограничивать, а я бы сказала, правильно питаться. Вот это, ну, рекомендация на сегодняшний день. Наталья Викторовна, а вот в Центр здоровья как часто приходят граждане именно весной? То есть вот есть какая-то градация по сезонам, когда максимальный приток обращающихся? Весной-то, в принципе, приходит достаточно много народу. У нас больше спад летом получается, когда все разъезжаются в отпуске, кто на даче, тогда идет меньший поток. А весной достаточно много действительно обращающихся. После нашей прошлой передачи было очень много вопросов касательно Центра здоровья. Не могли бы вы еще раз повторить, что такое Центр здоровья, где он находится и как туда можно обратиться? В Центр здоровья может обратиться любой человек, имеющий полис обязательного медицинского страхования, достигший 18 лет. Он может пройти следующее обследование. Осмотр терапевта, электрокардиограмму, состав тела проверяется, кровь на сахар-холестерин экспресс-методом, функцию дыхания, острота зрения, глазное давление, профилактический стоматологический осмотр. Для того, чтобы попасть, можно записаться по телефону 33-04-18. Центр наш находится на улице Первая Меланжевая, 1/5, это здание 6-й взрослой поликлиники. Но в целом вы являетесь подразделением областного бюджетного учреждения здравоохранения городская клиническая больница номер 4. Да, да, мы какое-то время даже располагались на территории 4-й городской больницы, но вот в последнее время переместились в 6-ю поликлинику. И опять же, если у граждан есть вопросы, да, по разнообразным социально значимым заболеваниям, как, например, артериальная гипертензия, болезни легких, сахарный диабет, они тоже к вам могут обратиться? Да, конечно, мы проверяем вот основные факторы риска, пытаемся выявить и спрофилактировать. И есть у нас специалисты, занимающиеся этим. У нас есть диетолог, да, Елена Алексеевна, гастроэнтеролог, который занимается проблемами желудочно-кишечного тракта, пульмонолог, занимающийся проблемой отказа от курения в основном, врач лечебной физкультуры. При выявлении каких-то изменений в анализах, повышении холестерина, сахара, мы тоже даем рекомендации и рекомендуем обратиться к врачу при необходимости. Мы сегодня, конечно же, будем повторять, как к вам еще можно прийти, как к вам обратиться, но мне хотелось бы вернуться к нашей теме. И у нас вот сейчас в гостях, опять же, врач-диетолог Трифонова Елена Алексеевна. Давайте начнем с того, что как правильно питаться вообще сейчас и как правильно питаться не только весной, но и каждый месяц. Вот как сделать первый шаг к правильному питанию? Я у вас спрашиваю это не просто так, а как человек, который питается неправильно, потому что если я вижу какой-то вкусный тортик, я его, конечно же, съем, поэтому я такой плотненький с определенной стадией ожирения, да? Как начать правильно питаться? Первым шагом к правильному питанию, на мой взгляд, должен быть режим питания. Пожалуйста, на этот счет могу сказать следующее. Режим вы можете выбрать для себя сами, самостоятельно. Что входит в понятие режим? Это, конечно, кратность питания в течение дня. Это перерывы между приемами пищи. Это ночной перерыв. У нас есть один звоночек, я прошу прощения. Добрый вечер, мы слушаем вас. Добрый вечер. Вопрос к гости. Скажите, пожалуйста, мне 80, да, а хотелось бы узнать, как правильно питаться. Ну, как вот я, вот знаете, я могу вам сказать, как я питаюсь? Конечно, конечно, конечно. Да. Так, утром в 7 часов просто кипяток холодный, стакан. В 8 овсяная каша, в 10 цикорий. Пью. В 12 обед, в 4 яблоки и в 7 кефир. Как это вот? Ну, на мой взгляд, немножко странно, потому что вы в первой половине дня каждые 2 часа у вас то вода, каша, потом... Да. Не то. Чем... Нет, чем обусловлено? Вы так привыкли или вам так проще? Или каким образом вы выбрали для себя вот такой? Я уже привыкла к этому, что организм вроде все справляется со всем. Все хорошо. Ну, по сути говоря, если у вас все, нет никаких нареканий, пожалуйста, в этом вы свободны. Никаких особых каких-то нарушений у вас я не вижу. И если вы так привыкли, пожалуйста. Спасибо большое. Но, в принципе, это нельзя назвать правильным питанием. Вот в таком виде. Конечно, но для пожилого человека, если есть привычка, то достаточно сложно ее поменять. На мой взгляд, конечно, опять же, если вы хотите заняться этим, то вы должны понимать, что бороться со своими собственными привычками достаточно сложно. Первым шагом, да, упорядочить режим. Но и на это уходит достаточно много времени для того, чтобы привыкнуть, для того, чтобы этот режим стал вашим образом жизни. Потому что образ питания очень тесно связан с образом жизни. Если образ питания будет правильным, то и образ жизни придется поменять. А вот там говорилось тоже про молочные продукты, про творог. В вечернее время, насколько актуально людям старшего возраста употреблять молочную продукцию? Тут достаточно сложный вопрос, потому что есть некоторые мнения про то, о том, что в пожилом возрасте нежелательно употреблять молочные продукты. Но творог – это такой продукт, который допущен к употреблению всеми группами населения, потому что в нем большое содержание кальция, и в пожилом возрасте его тоже можно употреблять. То есть лучше творожку, чем молока или кефира? Да. Угу. Конечно. А для людей вот среднего возраста есть тоже такие рекомендации по поводу молочных продуктов? Или надо смотреть в зависимости от каких-то заболеваний? Конечно, нужно смотреть, есть ли какая-то сопутствующая патология, потому что есть такие группы населения, которые плохо переносят и плохо усваивают молочный жир, молочный белок. Им, конечно, не рекомендуются молочные продукты. А вот опять же, с точки зрения врача-диетолога, сейчас очень часто говорят, что вот нельзя есть после 6, да. Насколько это правда или это какой-то миф? Если мы говорим, опять же, о питании, то мы должны понимать и связывать это с образом жизни. И если вы ложитесь спать в 12 часов ночи или в час, конечно, если вы покушали последний раз в 6, вы уже к этому времени будете хотеть кушать. Желательно последний прием пищи не позднее, чем за 3 часа до сна. Поэтому, пожалуйста, выбирайте. А, то есть вот если у меня режим, я в 5 встаю и укладываюсь в баиньки где-то около 10 вечера, то я вполне после 6, после работы могу еще перекусить. Совершенно верно. А возвращаемся опять же, как начать правильно питаться. Но, друзья, мне еще раз хотелось вам напомнить о том, что у нас сегодня эфир касается правильного питания. У нас врач-диетолог. Вы можете уточнить что-то про какие-то продукты, можете уточнить по каким-то проблемам с витаминами. Можете уточнить что-то у нашей другой прекрасной гости касательно работы Центра здоровья. И можете посоветовать нам что-то или посоветовать нам тему для будущих программ. Телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Мы очень ждем именно вашего звонка. То есть, как начать правильно питаться? Вы сказали, что надо пересмотреть свое питание и убирать все-таки вредное что-то из своего рациона и его упорядочить на 3-4 приема. Да, мы разговаривали с вами о режиме, но не обязательно 3-4 приема, от 3 до 6. Этот режим должны вы выбрать сами, как вам будет удобно. Вторым шагом, на мой взгляд, в освоении правильного питания – тщательное пережевывание пищи. Вот это два основных момента, начинать с которых нужно. Даже не то, чтобы ограничить там прием каких-то продуктов сладких или там мучных изделий, а вот эти два шага – режим питания и правильное тщательное пережевывание пищи, на мой взгляд, будут первыми для тех, кто собирается правильно питаться. А можно вот уточнить по поводу тщательного пережевывания, потому что для меня это тоже актуальный вопрос. Я иногда набрасываюсь на еду, как будто вот полгода не евший. Да? А как правильно еду пережевывать? Я понимаю, что этот вопрос может показаться странным, но, опять же, мы живем в такое время, когда люди даже не знают, насколько часто нужно чистить зубы, с какой частотой и так далее и тому подобное. Поэтому про правильное пережевывание, я думаю, это тоже актуальный вопрос. Издавна существует такое понятие, нужно 33 раза переживать то, что попало в рот. Конечно, тщательно, медленно, но достаточно, ну, действительно тщательно. Вот угу. Больше у меня другого слова-то нет. А если это каша или банан? Банан же, он же прям по консистенции вообще никакой. Согласна, но ведь если мы говорим с вами о каше, то угу. И употреблять в пищу нужно те каши, которые готовятся долго, то есть не те каши, которые быстрого приготовления залил водой и готово, а те, которые варятся, а они по консистенции достаточно плотные. А можно уточнить причину, почему не рекомендуется есть вот эти быстрые каши из-за большого количества сахара или из-за термообработки недостаточной? Быстрее рекомендованы те каши, которые так называемые небыстрого приготовления, из зерна грубого помола, для того, чтобы организм получал достаточное количество растительной непереваримой клетчатки. Все те каши и крупы, которые обработаны, которые отшлифованы, они как раз вот этой клетчатки и не содержат. А клетчатка – это очень полезный и очень важный продукт для питания. А вот какая самая полезная каша, на ваш взгляд? Кашей красоты считается перловая. А в основном, конечно, серые каши, гречневая, овсяная. А манная, как же, она же такая красивая. Да нет, конечно. То есть манная каша не самая полезная? Нет, манная каша не самая. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Кому можно есть эту кашу? Еще раз повторите вопрос, кому можно есть какую кашу? К сожалению, видимо, как-то нас не слышат. Повторите, пожалуйста, свой вопрос по поводу каши. Извините, видимо, у нас не получится. Видимо, был вопрос про кашу, кому можно есть какую кашу. То есть есть какие-то ограничения по кашам, какие можно, какие нельзя? Ну, по сути дела, по кашам ограничений таких ни возрастных, ни каких-то нет. Просто использовать правильные. А почему манная каша-то не полезная? Я же с детства люблю ее настолько, что вот смотришь на нее такую красивую, а если еще комочек попался, это просто как подарок. Потому что манная каша, она из пшеницы обработанной, она не является правильным продуктом. Она сладкая, вернее, не сладкая, а относится к углеводам, так называемым быстро усвояемым. Ага. Друзья мои, опять же, если вы хотите у нас что-то спросить, 93-69-20, и по возможности, когда вы разговариваете в трубку, пожалуйста, делайте радио потише, чтобы мы могли с вами говорить, и все было понятно и прекрасно. То есть каши полезны, но даже их надо чуть-чуть пережевывать. Да. Хорошо. А вот опять же, вы говорите, что надо питаться более 4 раз. Какими-то небольшими, видимо, объемами с ладошку, да? Ну, считается, да, что объем порции должен быть такой, который умещается на вашей ладошке. А если я большой, у меня большая ладошка, вот если посмотреть на нас с вами, то вот в моей ладошке вмещаются 2 или 3 вот ваших. Ну и что? Пусть ваша ладошка чуть больше, значит, и порция у вас будет больше. Если вы будете тщательно пережевывать то, что вам попало в рот, если вы будете тщательно жевать, то вы чувство насыщения придет к вам тогда, когда организм будет понимать, что так вам достаточно. Какой следующий шаг должен быть вот по правильному питанию? Следующим шагом может быть такой, если вы знаете, что вы увлекаетесь сладким, если вы знаете, что вы увлекаетесь мучным, то эти продукты, конечно, нужно ограничивать. Опять же, на мой взгляд, думается, что сразу резко это сделать невозможно, поэтому чуть ограничивать себя, начинать в приеме конфет или там плюшек. Они такие вот вкусные. Ну что же сделать? Если вы хотите правильно питаться, вы должны сделать волевое усилие и все-таки потихоньку заставлять себя этого не есть. И получается, надо отказываться еще и от уличного фастфуда, то есть вот все эти бургеры и прочая ерунда. Прощайте. Это однозначно. Никакого фастфуда быть не должно. Вы буквально до слез меня доводите. А вот как понять, если, допустим, весной организм хочет какой-то экзотики? Вот я, допустим, очень много лет не любил чеснок. И вот именно этой весной, я понимаю, я хочу чеснока. И я как бешеный бегу в магазин, покупаю его, и вечером перед сном, ну, чтобы утром не дышать на всех чесночным выхлопом, вечером перед сном ем его с чем-то, и мне так вкусно. Это у меня организм требует или что? Конечно, это требование организма. Если организм очень тонкая штука, и если он чего-то хочет, значит, какого-то продукта, какого-то микроэлемента в организме может не хватать. Мы разговариваем с вами об условно здоровом организме, потому что если, например, у человека отеки и он хочет селедки, конечно, нет. Вот. Но если ваш условно вы не имеете каких-то тяжелых сопутствующих заболеваний, то да, к организму стоит прислушаться и отвечать на его запросы. Угу. Я слышал о том, что еще очень рекомендуют есть сезонные продукты, потому что в них содержится максимум полезных веществ. А вот у нас весной какие сезонные продукты, кроме листьев и коры? Ну, можно на окошке вырастить зеленый лук, пожалуйста, будет сезонным продуктом. Можно использовать квашеную капусту, она издавна считается полезным продуктом и в весеннее время. Можно использовать моченые яблоки, те, которые тоже исконно русские продукты, которые сохраняются всю зиму и которые использовать можно, пожалуйста. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Мне 80 лет, я привык есть утром овсяную кашу и кусочек сыра. Правильно ли это или нет? Пожалуйста, такой выбор ваш очень даже приемлемый. Овсяная каша, лишь бы не была быстрого приготовления, и кусочек сыра как белковый продукт. Пожалуйста. Спасибо большое. Все-таки очень важно, когда вот хороший специалист дает свои советы, потому что у меня вот тоже огромное количество вопросов всегда есть касательно еды, потому что за едой мы проводим достаточно большую часть жизни, и еда – это очень важно. Благодаря ей наш организм растет, развивается, и поэтому к еде надо подходить очень-очень внимательно. Еще вот вы сказали, что надо аккуратнее относиться к сахару, да? Относится ли это также к рафинированным продуктам? То есть, может, не стоит еще есть там белую пшеничную муку или очищенный белый рис? Совершенно верно. Все эти продукты являются легко усвояемыми углеводами. Они для организма не полезны. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, можно ли есть сливочное масло? И какое, если можно? Спасибо. Пожалуйста, сливочное масло к употреблению рекомендуется, но ограничивается 15-20 граммами в сутки. Это такой кусочек, который кладут деткам на бутербродик в детском саду. То есть лучше все-таки масло есть, но в очень небольших порциях. Есть какое-то разграничение по возрастной аудитории? То есть в 30 лет 15 грамм, а в 35 – 16 грамм или нет? По сути дела, такого ограничения нет. Можно всем. То есть от 7 до 100 вот этот небольшой кусочек один раз в день мы можем есть. Если мы больше масла едим, какие могут быть проблемы? Ну, это растительное, сливочное масло – это животный жир. Это источник холестерина. Да, внешний, конечно, холестерин здесь, но тем не менее всем людям, у кого гиперхолестеринемия или склонность к гипертонической болезни, не рекомендуется большое количество продуктов, содержащих вот холестерин. Еще никто из наших слушателей не рассказывали практически про напитки, которые они употребляют утром или в другое время. Что нужно пить? Я правильно понимаю, что надо пить именно воду, а чай, кофе, соки воду никак не заменяют? Совершенно верно. Чай, кофе, соки не заменяют воду, и чистая вода, конечно, нужна. Расчет такой 30 мл на килограмм веса в сутки. Если вы не привыкли, то нужно потихонечку начинать. Не надо пить стаканами, не надо пить каждый раз как бы перед там, завтраком, обедом и перед ужином. Но в течение дня жидкость нужна обязательно, чистая вода. Это очень важный и нужный совет, но опять же, с жидкостью надо быть очень аккуратными и пить ее не больше, ведь вода может вымывать тоже микроэлементы, витамины из нашего организма, кальций и так далее и тому подобное. Ну, насчет этого, конечно, очень сложно сказать. Чистая вода – это не тот продукт, который вымывает из организма что-то, наоборот, он очищает, эта вода выводит шлаки. Вот, и пить обязательно. Друзья мои, опять же, если у вас есть вопросы, 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20, мы сейчас еще вернемся к правильному питанию. Мне бы хотелось вот еще поговорить о центре здоровья. Насколько, вот мы сказали, что часто, да, приходят люди весной, а кто чаще всего обращается весной по гендерному признаку? Больше мужчин или больше женщин весной приходят в центр здоровья? Даже независимо от весны или не весны, в любое время года чаще всего приходят женщины. Но я предлагаю пригласить и женщин, и мужчин, чтобы они могли пройти какие-то осмотры. Пожалуйста, к нам может обратиться любой желающий, никакого направления в центр здоровья не требуется. И это бесплатно? Это бесплатно, да, абсолютно для всех лиц от 18 и до бесконечности, в общем-то. И это подразделение городской клинической больницы номер 4. Мы адрес еще скажем, и телефон тоже, у нас есть еще один звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, свой вопрос. Угу. Можно ли есть сало старым людям? Вот мне 80, мужу 86 лет. Что вы можете сказать? Спасибо большое. Хороший вопрос. Отличный вопрос. Ну, на мой взгляд, сало – это тоже источник животного жира. Конечно, в ограниченных количествах я бы рекомендовала все-таки, но в очень ограниченных. В вашем возрасте, ну уж я не знаю, как тут ответить на этот вопрос в количественном плане, но грамм 30-50 совершенно спокойно можно. Да. А сразу же вопрос касательно селедки. Я знаю, что я и многие мои близкие люди и знакомые, и родственники, бывает такое, что хочется нечеловеческие селедки взять, этот вот соленый или в банке уже порезанный, или прям взять целую, нарезать ее кусочками и съесть. Насколько вообще селедка полезный продукт и нужно ли ее есть? Селедка – это полезный продукт. Это рыба, которая содержит и фосфор, которая содержит полиненасыщенные жирные кислоты. И селедка – это один из продуктов, который, да, рекомендуется к употреблению. На сегодняшний день большой выбор так называемой слабосоленой селедки, то есть, пожалуйста, вы можете. Еще я бы рекомендовала, если вы планируете к употреблению селедку, то гарнир ваш должен быть недосоленым. Угу. А раз мы говорим о соли, вообще соль – это все-таки белый яд или иногда ее можно употреблять в пищу? Конечно, соль – это белый яд. И для взрослого населения ограничение по соли существует. 5 граммов в сутки – это чайная ложка. На человека? Всего-навсего, да, конечно. И если вы, когда приходят пациенты, например, в Центр здоровья, всегда начинаем с этого вопроса касаться, они говорят, я недосаливаю. Всем предлагаю, пожалуйста, вот для того, чтобы сориентироваться, насколько вы укладываетесь в эту норму, в чайную ложку, все, что вы готовите, один день готовите без соли, берете эту чайную ложку и досаливаете уже готовое блюдо. Если вы уложились, значит, вы молодец. А если вы не уложились, будете понимать, сколько вы перебираете. А если все-таки перебирают, к чему это может привести? В первую очередь гипертоническая болезнь. Угу. Ну, такой соль – опасный яд. Опять же, я бы очень просил Наталью Викторовну еще раз повторить, как можно обратиться в Центр здоровья, и могут обратиться только жители нашего города или вообще всей области. Потому что у нас вот сейчас аудитория на всю Ивановскую область. Нет, конечно, в Центр здоровья могут обратиться жители как города Иваново, так и области. Опять же, повторюсь, от 18 лет и до бесконечности. До бесконечности, да. Вы находитесь, опять же, в 6-й поликлинике по адресу 1-я Меланжевая, дом 1/5. И у вас есть контактный телефон для записи. 33-04-18. Мы давайте еще раз повторим. 33-04-18. Уже, то есть, завтра в рабочее время можно позвонить. Да, в рабочее время вы звоните, записывайтесь в удобное для вас время работы центра и уже приходите на прием. Прошу еще раз повторить врачей-специалистов, которые у вас есть. Это терапевты, это диетолог, врач ЛФК, гастроэнтеролог, пульмонолог и еще 5 медицинских работников средних. Да. То есть, да, в целом специалисты очень разные, очень хорошие и очень нужные. И если у кого-то есть какие-то сомнения, есть у них артериальная гипертензия или какая-то хроническая обструктивная болезнь легких, или сахарный диабет, или какие-то другие такие заболевания социально значимые, то можно к вам прийти и точно узнать, есть или нет. Можно, даже если вы не подозреваете за собой каких-то заболеваний, просто проверить свой организм, даже если вы считаете себя абсолютно здоровым, проверить, что это действительно так, и жить спокойно дальше. И можно прийти и сказать, а мы вас по радио слушали, теперь мы едим меньше соли. Возвращаемся опять к правильному питанию. То есть от соли мы стараемся отказываться, небольшая ложечка на весь день. Что еще есть можно и от чего лучше отказаться и весной, и круглый год? Конечно, в питании необходимы продукты, которые содержат основные наши питательные вещества, это белки, жиры и углеводы. Да, пожалуйста, и весной, и зимой, и летом белки в обязательном порядке нужны. Мы с вами разговаривали про правильные и неправильные углеводы. Мы можем поговорить о белках. Белки – это и животного происхождения, и растительного происхождения. Из белковых продуктов – это рыба, мясо, творог, пожалуйста. Но, на мой взгляд, очень хорошо использовать и продукты, которые содержат растительный белок. Это бобовые культуры, это чечевица, это новомодный турецкий горох нут. Пожалуйста, все эти продукты содержат растительный белок и удобны для употребления. Что по орехам? Я знаю, многие наши слушатели, как и я, любят иногда вечером под телевизор или под какую-то передачу, или под фильм немножечко орешков пожевать. Насколько орехи полезны и какие стоит есть, а какие нет? Я вот слышал, допустим, что арахис – это вообще не полезный орех. Особенно, если он соленый. Да, но вкусный. Конечно, орехи – это тоже достаточно калорийный, достаточно богатый белком продукт, но употребление их тоже ограничивается чуть-чуть. Иногда говорят о том, что миндаль, например, очень полезен для сердца, но ограничение 5 штучек всего в день. 5 орешков? Да. Как это грустно, вот вообще безобразие. Хорошо, а вот по поводу макарон, круп, насколько долго их нужно варить? Я знаю, что какие-то там виды итальянской пасты, хотя не будем сегодня говорить про Италию, да, я знаю, что некоторые виды итальянской пасты, их подают недоваренными даже. А вообще, а у нас как вот с макаронами и крупами обстоит? Так и рекомендуется. Макароны есть точно так же, как и крупы быстрого приготовления и небыстрого. И если вы идете в магазин, вы должны очень внимательно относиться к выбору этих продуктов. Сейчас на каждой упаковке указано время варки. Желательно выбирать те продукты, которые имеют время варки от 15 минут и выше. И если вы посмотрите, пожалуйста, любая каша «Геркулес», например, монастырская, время варки 20 минут. Угу. И точно так же на макаронах указывается время варки. Желательно употреблять в чуть недоваренном виде, то есть не тогда, когда они уже разварились. Милые женщины, если вы своему мужчине приготовили макароны и забыли их доварить, скажите, ну, дорогой мой мужчина, это же специально, чтобы ты был здоров. Мы, конечно же, шутим, но, опять же, очень важно заботиться о своей еде и о своих близких. И если готовите макароны, то, видимо, надо еще смотреть на сорт пшеницы. Конечно, сорт пшеницы – это твердые сорта пшеницы. И опять же, есть такая хитрость, наверное, в магазинах, что подписано на упаковке, да, из твердых сортов пшеницы, но время варки – 3 минуты. Вот эти два параметра – твердые сорта пшеницы и время варки – нужно соблюдать. Такие обманщики в магазинах. У нас буквально еще полторы минуточки. Может, от вас какие-то еще полезные советы вот так экстренно? Приходите в Центр здоровья. Это, безусловно, лучший совет. Ну и, конечно же, мне бы хотелось еще раз напомнить, что у нас сегодня в гостях врач-диетолог Трифонова Елена Алексеевна. Это областное бюджетное учреждение здравоохранения, городская клиническая больница номер 4. И Колоскова Наталья Викторовна, заведующая этим Центром здоровья. Она сегодня очень много молчала, не рассказывала нам какие-то тайны. Но мы, опять же, будем вас, наши милые девушки, просить приходить к нам почаще и рассказывать нашим слушателям все о здоровье, потому что это очень важно. И опять же призываем всех наших слушателей приходить в Центр здоровья. Телефон для записи 330418. А находитесь вы? По адресу улица 1 Меланжевая, 1/5, здание 6 взрослой поликлиники. Друзья мои, весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. С вами я, Михаил Шор. Завтра утром я вас жду. У нас будет очень-очень интересная и познавательная передача. Огромное вам спасибо, что были с нами. Прощаемся с вами. Хорошего вам вечера. Обнимаем вас. Ешьте меньше соли, а мы вас обнимаем втроем, да? Да. И мы уходим на прогноз погоды.